даже сами мысли об этом, и поспешил вверх по лестнице к себе в спальню, перешагивая через две ступеньки. Когда он открыл дверь, в комнате было полутемно, шторы на окнах и полок вокруг постели не отодвинуты, пламя в камине еле теплится. Кейт стремительно подошел к кровати. «Фиби, ты заболела?» Она лежала, свернувшись калачиком и забившись в угол. Когда же он окликнул ее, со стоном повернулась на спину. Насколько он мог разглядеть, лицо у нее было бледным, глаза заплыли. «Больна. Может быть, беременность?» «Что с тобой?» — повторил он, раздвигая шторы на окнах и пытаясь говорить спокойно, чтобы ничем не выдать своего волнения. Фиби снова пошевелилась на кровати, на сей раз приподнялась и со стоном согнула ноги в коленях. «Это все месячное», — пробормотала она, не подозревая, что разрушает его надежды. «Первый день у меня всегда самый тяжелый, но на сей раз хуже, чем всегда». «И так целый месяц прошел впустую, не принес ожидаемого результата». Он заметно нахмурился, и Фиби по-своему поняла его взгляд. «О, я так прямо говорю об этом, извините». Кейт не знал, что и ответить. Его прежние жены действительно не сообщали ему о своих временных женских недугах, а просто переходили спать на кровать в гардеробной и также молча возвращались по прошествии нескольких дней на супружескую постель. Не слыша больше его голоса, Фиби вновь открыла глаза. «Прошу прощения, милорд». Она попыталась удобнее устроиться на подушках, откинула с лица волосы. «Но я не могла не сказать этого. Вдруг вы подумали что-нибудь другое? И вообще, в эти дни у меня голова идет кругом, и я могу говорить не впопад, даже не знаю, то ничего, а то ужасно плакать хочется, и нервы разыгрываются, и я сама не своя. Ой, что я опять наговорила? Вам ведь неинтересно все это слышать, верно?» Казалось, Кейт вот-вот рассмеется, но он лишь оглядел комнату и сказал: «Ничего удивительного, что у тебя плохое настроение. Тут так темно и холодно в этой комнате, что поневоле заплачешь, а за окнами тем временем настоящая весна». Кейт раздвинул тяжелые занавески, и спальня наконец озарилась ярким солнечным светом. Подойдя к камину, он подбросил дрова, разбил гаснущие угли. Фиби с интересом следила за его действиями, словно никогда и не представляла, что он способен заниматься простыми домашними делами. «Вы надолго приехали?» — спросила она, когда он уже направился к выходу. Маркиз опять был во всем черном, если не считать белоснежного ворота рубашки и перстня на пальце. «Сегодня вечером я встречаюсь с Кромвелем», — ответил он, обернувшись от двери. «Я сюда заглянул по дороге узнать, как вы тут. И потом сразу вернетесь к осаждающим?» Кейт пристально вгляделся в ее бледное лицо с тенями под глазами. «Хочет, чтобы я побольше времени проводил с войском или скучает без меня?» «Нет, такое маловероятно. Он намеревался провести здесь несколько дней после встречи с Кромвелем. Но теперь переменил решение. Помимо всего прочего, Фиби в нынешнем состоянии не сможет разделить с ним супружеское ложе». «Да», — ответил он, — «я вернусь через неделю». И снова... «На 10 минут», — с горечью подумала она.